Глава третья. Куда исчезли Бойко и Кучум? Загадочная пать. Медведица с малышами. Роковая встреча. Борьба медведей. Мы вылезли из палаток. Высоко шумел ветер, сгоняя тучи к горизонту. — А где Василий собаки? — Что-то их не видно? — спросил я у Мищенко. Тот окинул быстрым взглядом стоянку, прислушался. — Нету, куда-то удрали. Может, бараны где близко прошли. Больше некому шататься в такую погоду, — ответил он. — За баранами ушли, скоро вернутся. Те не задержат, а вот ежели с другим зверем связались, тогда сегодня не жди, — говорит Лебедев. — Пока обед варится, пробегу следом. Чем черт не шутит? Может, действительно держит? — засобирался Мищенко. — Побеги. Мясо нужно. Продуктов не ахти сколько осталось, а работы еще много, — посоветовал Лебедев. Вспыхнул костер, и в лагере начался новый трудовой день. Касьянову и Дубровскому готовить лес. Утром начнем поднимать его наверх. Губченко сегодня дежурит, а остальные пойдут на седловину с дровами. До вечера времени немного остается, надо поторапливаться, — распоряжался Лебедев. — Эй, Евтушенко! Нашел, когда письма перечитывать. Выходи. После обеда цепочка людей с вязанками сушняка медленно взбиралась по склону бокового гольца. Солнце горячее, будто нездешнее, щедро грело землю. Снег казался расплавленным серебром. Горы сияли праздничной белизной. В воздухе стояла тишина, нарушаемая тяжелыми шагами поднимавшихся в гору людей. На седловине нас встретили снежные бугры, как дюны, продолговатой формы, расположенные по направлению ветра. А там, где стояла наша палатка, возвышался заледеневший курган с нависшим козырьком. Кругом настрочили узоры куропатки. К нашему жилью забегал осторожный соболь. Он потоптался у огнища, что-то разрыл в снегу и потянул след в соседнее ущелье. Мы не стали производить раскопки кургана, было поздно, к тому же снег настолько затвердел, что его можно было только рубить топорами. Отложили на завтра. В лагере нас встретил Василий Николаевич. «Медведь недалеко прошел. Здоровенный! Во каких печатей надавил!» — сказал он, показывая мне две сложенные ладони. «Тоже туда убежал!» И он махнул рукой на северо-запад. Видно, к одному месту сбиваются. А главное, время самое подходящее. Зверь жирный, и шкура на нем добрая. — Собаки где? — перебил я Мищенко. — За ним ушли. — Может, держит где? — продолжал он просящим тоном. — Не время, Василий, сейчас заниматься охотой. — Это понимаю, — тянет он, поглядывая вдаль. — Но ведь продукты на исходе. А нас с каюрами 11 человек. — Да вон каких ломовиков! На галушках много ли вынесешь груза? — Верно, верно, Василий Николаевич, — поддерживает Пресняков. — На этой работе нужно мясо. А галушки что, забава? И я вижу, как загорается взгляд Василия. — Обязательно ходить надо. Может, собаки держат зверя, — говорит, часто моргая глазами, каюр Демитка с плоским лунообразным лицом. Соблазн велик, что и говорить. Свежее мясо для нас при такой физической работе было крайне необходимо. Кроме того, меня все эти дни точило любопытство, действительно ли медведи, следы которых мы видели последнее время, идут к одному месту, и что их туда привлекает. В разговор вступают другие. Наконец, Лебедев не выдерживает. «Идите, управимся и без вас. Мясо действительно необходимо. Иначе придется за продуктами посылать оленей к лабазу, а сейчас по распутице им туда не пройти. Возьмите с собой Преснякова. Если убьете, он принесет одну поняшку мяса на голец, а остальное вынесем, когда кончим работу». В лагерь одна за другой прибежали запыхавшиеся собаки. Из открытых ртов у них свисают длинные языки. Собаки падают на снег и принимаются зализывать лапы. «Намаялись, бедняжки», — говорит нараспев Василий Николаевич, поглаживая свою любимицу Бойку. «Однако медведю сегодня тоже сон будет в охотку. Галифе они ему расчесали, запомнит надолго». С вечера мы приготовили винтовки, рюкзаки. Поскольку спать предстояло у костра, пришлось захватить с собой плащи. Я попросил дежурного ночью покормить собак и разбудить нас пораньше. Еще до рассвета мы покинули лагерь. Подбираемся к вершине лога. Алеет восток. В чистом небе гаснет россыпь звезд, Бойко и Кучум идут на поводках. Василий Николаевич вывел нас к вчерашнему медвежьему следу. Зверь оставил на снегу на редкость крупные отпечатки лап с глубоко вдавленными когтями. Мы пошли по следу и скоро выбрались на боковой отрог. Тут зверь шел еще спокойно. Собаки догнали его несколько дальше, на спуске в соседнее ущелье. Там и произошла первая схватка. По сохранившимся на снегу следам видно, что медведь вначале бросился на собак, рассчитывая одним своим видом напугать их, но не тут-то было. Бойко и Кучум не из трусливого десятка. Не впервые встречаются с косолапом и хорошо знают, за какое место его нужно хватать, чтоб разозлить до бешенства, а тогда уж никакой зверь от них не уйдет, удержит. Собаки нападали поочередно, то справа, то слева, подбираясь к медвежьему заду, и, судя по оставшейся на взбитом снегу шерсти, это им удавалось неплохо. Но схватка была короткой. Медведь счел за лучшее удрать. Дальше, сколько было видно глазу, следы зверя и собак шли ровной стежкой через ущелье на соседний гребень. Почему же медведь вдруг пустился в такое паническое бегство? Собак он, конечно, не испугался. За 2-3 минуты той схватки они не успели причинить ему сколько-нибудь чувствительную боль. Страх или осторожность медведя можно было объяснить лишь тем, что Бойко и Кучум принесли с собой из лагеря запах человека, дыма, вареной пищи. Только это и могло заставить медведя поспешно убраться от близкой опасности. Я говорю поспешно, потому что он удирал, не щадя себя, ломая сугробы, чащу, карабкаясь по крутой россыпи. Зверовых собак, особенно тех, которые работают по медведю и копытному зверю, нельзя держать в палатке с собою, а перед охотой вообще следует избегать контакта с ними. Полоскаешь собаку, погладишь рукой и на шерсти оставишь запах пота. Потребуется 2-3 часа, чтобы этот запах потерял силу. Мы же из жалости позволяли своим собакам укрываться от непогоды в палатке, за что не раз были наказаны. Охотники, да и промышленники зверобоя недоумевают, почему иногда зверь бежит, как очумелый от собак. Все это будет понятно, если мы представим силу обоняния у животных. Ни зрению, ни слуху звери так не доверяют, как именно чутью. Глаза могут обмануть его, как и слух, но обоняние никогда. В запахах зверь разбирается превосходно. При встречном ветерке он чует человека более чем за километр, тогда как глазами плохо различает его на расстоянии 300 метров. Мы идем медвежьим следом, рассчитывая, что он приведет нас к загадочному месту, где, как нам кажется, собираются медведи. Собакам не удалось задержать зверя, они вернулись с соседнего гребня, а медведь даже в паническом бегстве не изменил своему направлению, так и ушел на северо-запад. На дне очередного ущелья мы неожиданно спугнули небольшое стадо, состоявшее из одних самок снежных баранов. Они бросились наверх от рога и задержались на границе леса серым сомкнутым пятном. Там, вблизи скал, бараны, очевидно, считали себя вне опасности и, наблюдая за нами, настороженно вытягивали шеи. Животные были хорошо видны в бинокль. Их 13. 4 прошлогодних телка, а остальные — самки различных возрастов. Часть из них — стельные. В стаде не было ни одного взрослого самца, даже 2-летнего. Видимо, в это время года они держатся отдельно от самок. Нас разделяло расстояние более 400 метров. Мы только тронулись, как стадо баранов разомкнулось, вытянулось в одну шеренгу и стало поспешно удирать к скалам. «Зрячий зверь! Ишь, как далеко хватает!» — бросает Василий Николаевич. Мы вышли к их следам. Бараны избороздили берега, ключа, островки, оставив после себя множество лунок, выбитых копытами в гальки. Нам уже приходилось видеть такие лунки на солнцепеках Станового, поэтому было интересно проверить свои первоначальные наблюдения. Оказывается, стадо спускалось с горных вершин на дно ущелья кормиц. Тут были бесспорные доказательства тому, что снежные бараны ранней весной охотно поедают корни различных многолетних растений, и что, разыскивая их, они спускаются до лесной зоны и даже проникают далеко вглубь тайги. К концу дня след медведя привел нас к вершине безымянного притока реки Уюма. Редкая лиственничная тайга прикрывала пать. Кое-где по заснеженным склонам пятнами чернели отогретые стланники и шершавые россыпи. Нас встретил однообразный крик кедровок, а несколько ниже на глаза попались свежие отпечатки лап двух медведей. Мы замедлили шаги, насторожились и стали более придирчиво осматривать местность. Кругом наследили глухари, наторили тропок грызуны. Наш путь пересекли следы соболя. Какое-то оживление заполнило впадину. Да и по поведению собак легко можно было догадаться, что окружающая нас пать заселена живыми существами, раздражающими их обоняние. Надо бы разобраться, с чего эта птица кричит и почему зверь тут топчется, — сказал Василий Николаевич, останавливаясь и устало опускаясь на валежину. Мы тоже присели. Солнце дремало у горизонта, вечерело. Не смолкая, перекликались кедровки. Я в бинокль стал бегло осматривать впадину. Слева ее урезали ребристые гребни, развалины скал, а справа тянулись россыпи, покрывающие крутые склоны левобережного отрога. Дно впадины имело корытообразную форму и было затянуто чащей из стланника, березки и ольхи. Взбунтовавшийся ручей скользил мутным потоком поверх заледеневшего русла. Кажется, медведь пасется на нижней протальне. «Видите?» — шепчу я своим спутникам. «Где?» — всполошился Мищенко. «К ручью подходит. Смотрите, у крайней лиственницы». «Ну да. Медведь, вижу». Мищенко метнул беспокойный взгляд на солнце, заторопился. «Уходить надо отсюда. Место узкое, учует нас. Да и день на исходе. Куда же пойдем?» «Вниз. Заночуем в боковом ложке, а там видно будет, утро вечера мудренее», и он, накинув на плечи котомку, зашагал по склону. Приблизительно через 2 километра мы попали в маленькую лощину, запертую со стороны пади тайгой. На дне ее виднелась крошечная поляна. Одним краем она упиралась в лес, а противоположным — в ручеек, шумливо пробегающий по каменистому дну лощины. В жизни путешественника есть одна бесспорная прелесть. В любое время он может оборвать свой путь и сказать себе: «Здесь ночуем». Так было и на этот раз. Увидев полянку, мы, не задумываясь, свернули к ней. Место для стоянки оказалось удобным. Здесь было все, что создает комфорт путнику. Лес надежно защитит нас от холодного ночного ветра. Дрова и вода были рядом. Мох же, которым была устлана поляна, мог послужить прекрасной подстилкой для постели. Большего мы и не желали. Собираем дрова, разжигаем костер, варим ужин. Далеко за горами одиноко гаснет лиловая заря. По ручейку мороз кует узоры. Впадина погружается в молчание, и только болтливые кедровки все еще продолжают о чем-то спорить, да в седых кронах елей устало перешептывается стайка перелетных птиц. За день мы настолько измотали свои силы, что кроме сна нам не надо никакой награды. Ночь пролетела в беспокойном забытии. То затухал костер и холод безжалостно расправлялся с нами, тогда мы вскакивали, принимались подкармливать сушняком ненасытный огонь, то лезли в голову тревожные мысли. Василий Николаевич рано вскипятил чай, и мы до рассвета успели позавтракать. — Пора, — сказал он, беспокойно поглядывая на небо. — Вот-вот зариться начнет. Мы быстро собрались. Идем вдвоем, Пресняков с собаками остается на стоянке, спускаемся с Василием Николаевичем в ключ и там расходимся. Он сворачивает влево, уходит по крутым каменистым гребням, намереваясь обойти впадину с северо-западной стороны. Я же иду вправо. Лыжи крошат ломкий наст, над сонными горами поднимается огромное солнце, но вокруг все молчит, не поют птицы, не шумят ручьи. Огибаю крутую россыпь, заплетенную стланником, и выхожу наверх пологого гребня. Крадусь по кромке надува, зорко смотрю на заснеженные склоны впадины. Нигде никого нет, все живое как будто еще спит или прячется, не желая покинуть нагретые за ночь места. Только левее в ложке тревожно кричат кедровки. Прохожу последний перешеек и не верю глазам. За несколько минут до моего прихода наследила медведица с медвежатами. Руки невольно схватились за ружье. В тайге нет зверя, свирепее медведицы, тем более в минуты опасности для малышей. Не зря встреча с нею считается у охотников не из приятных. Конечно, страх перед человеком и у нее развит так же сильно, как и у другого зверя, но в минуту гнева она может забыть об этом, и тогда схватка неизбежна. С перешейка звери поднялись по твердому надувному снегу наверх гребня и ушли к тем же скалам, куда направляюсь и я. Подтягиваю юксы на лыжах, подаю патрон в ствол карабина. И вдруг с каменистых мысов, куда ушел Василий Николаевич, прорывается выстрел, второй, третий. Огрызнулись скалы. Пополз пугающий звук по широкой впадине. Охотнику, вероятно, больше, чем кому-либо, знакомо чувство зависти. На какое-то мгновение оно овладевает мною. Выхожу наверх от рога. До скалы остается километра полтора, медведицы нигде не видно. Крадусь еще дальше, а карабин держу наготове. Кусты, обломки скал, сугробы могут служить хорошим местом засады на зверя. Торопливо взбираюсь на пригорок. Отсюда хорошо видна вся местность. Скалы, снежное поле за ними и край отрога, но нигде ни единого живого существа. А ведь звери прошли совсем недавно и должны быть где-то близко. Не на солнцепек ли увела медведица малышей, мелькнула в голове мысль. Бесшумными рысиными шагами подбираюсь к каменистым выступам. Осторожно выглядываю и от неожиданности замираю. Метрах в ста от меня пасется темно-бурая медведица с двумя почти черными малышами. Охотничья страсть уступает место любопытству. Достаю бинокль и устраиваюсь полулежа на камне. В бинокль звери кажутся совсем близко. Я вижу потешные мордочки медвежат с крошечными озорными глазками, белые галстуки на их грудках. Вижу, как мать проворно работает языком, что-то собирая в мелкой дресве. Звериное семейство уходит на прогалину среди низкорослых кустов стланника, и вдруг до слуха доносится странный звук. Шит! Шит! Медвежат как не бывало на прогалине. Один бросился в кусты, другой забрался под камень. Мать же отскочила метров на пять в сторону и остановилась за стланником, настороженно подняла голову. Через 2-3 минуты медведица вышла из засады. Тотчас к ней подбежали малыши. Она продолжала пастись, собирая корм, а медвежата неотступно следовали за нею. Так они и скрылись за соседним гребнем. Но вот оттуда снова долетел загадочный звук, повторенный, как и прежде, дважды. «Шит! Шит!» Я внимательно осматриваю местность. По-прежнему нигде никого. Хотел встать и идти следом за медведицей, но увидел ее возвращающейся на прогалину. Пришлось снова затаиться. Медведица медленно подвигалась ко мне. Вот она совсем близко. 70 метров от меня, и я снова слышу «шит, шит». Малыши мгновенно бросаются в разные стороны, прячутся. Отскакивает к камням и мать. Но секрет открыт. Этот тревожный звук издает сама медведица, видимо, приучая детей прятаться при малейшей опасности. Звери, не дойдя до меня, свернули к скалам. Сделай они еще с десяток шагов в мою сторону, и наша встреча могла оказаться для них роковой. Медведица выбралась на первый прилавок и там решила отдохнуть. Малыши будто ждали этого, бросились к ней, стали рыться крошечными мордочками под животом и, прильнув к соскам, замерли. В бинокль я видел только одного из них. Он сосал жадно, закрыв глаза и, горбясь, упирался задними лапками о выступ камня. Медведица растянулась во весь рост, под ласковым солнцем задремала в материнском забытии. Жду долго. День в полном разливе. В голубом пространстве неба парят ястребы, подо мною в стланниках громко бронятся кедровки. Встречный ветерок перебирает густую шерсть на лохматой шубе медведицы. Брошенный мною камешек громко покатился по откосу. Медведица мгновенно вскочила и насторожилась. Свалившийся с прилавка малыш поднялся и, не замечая тревоги матери, схватил за заднюю ногу второго медвежонка и потащил его вниз. А медведица мечет по сторонам бешеный взгляд, нюхает воздух. Она не видит меня за выступом, ветерок же проносит мой запах левее ее. Вероятно, решив, что камешек беспричинно сорвался со скалы, самка приседает по собачьей на задние ноги, успокаивается, но держится на стороже. «Кого же она боится?» — подумал я. «Ведь здесь, в тайге, нет зверя по силе равного медведю». Однако медведицу не покидает беспокойство. А малышам хоть бы что. Они разыгрались, гоняются друг за другом, кувыркаются, взбираются на снежный надув, нападают на мать, пытаясь привлечь ее к играм. Но та, словно забыв про малышей, все еще настороженно посматривает в мою сторону. Ну, думаю, пора нам расставаться. Попробую выстрелить. Беру карабин, прикладываю к плечу. Мушка покорно ложится между короткими ушами зверя, скрывая под собой его лобастую морду. От выстрела вздрогнули скалы. Неохотно откликнулось эхо. Пуля взрыла камни далеко за отдыхающим семейством. Медведица мгновенно вздыбила, глотнула ноздрями воздух. «Шит! Шит!» — бросила она властно и пустилась бежать. Попрятавшиеся малыши через полминуты вылезли из укрытия, набросились друг на друга, и снова пошла потасовка. А медведица задержалась, зло рявкнула, но детям было не до нее. Они продолжали играть. Тогда мать подскочила к ним, гневно схватила одного зубами, подняла и бросила на камни. Это было так вразумительно, что малыши покорно последовали за ней. Медведица удирала крупными прыжками по россыпи. За ней, не отставая ни на шаг, бежали два пушистых медвежонка. Откуда только у них прыть взялась? Все препятствия они преодолевали с ловкостью матери, точно копируя ее движение. Выскочив на край снежного поля, семейство задержалось, передохнуло немного и скрылось за изломом. Я покинул место засады довольный. Не часто приходится так близко наблюдать жизнь зверей. Для полноты впечатления мне хотелось узнать, что же ела медведица на проталинах. Иду туда и нахожу там свежие лунки. Оказывается, в мелкой дресве были спрятаны кедровками стланниковые орехи. Поднимаюсь наверх скалы, солнце высоко над горами. Впереди сквозь сизую дымку теплого весеннего дня видна загадочная пать. Что хранит она в зарослях черных стланников, в мрачных расселинах, в грудах свалившихся скал? Где-то тут, как мне казалось, должна произойти желанная встреча со зверем. Не задумываясь, иду по кромке отрога к вершине пади. На снегу попадаются свежие и уже протаявшие следы медведей. Теперь нет сомнения, мы находимся в том именно месте, куда, покинув свои берлоги, сходятся звери весной. Почему именно сюда они идут, а не в соседние лага, пока разгадать не удается. Незаметно никакого различия между лагами ни в растительном, ни в снежном покрове.